Глава 9. Император хмыкнул, прерывая нарастающую тишину. «И какие же выводы вы сделали из событий на Дальнем Юге?» «Разведка не для того, чтобы делать выводы, она только чтобы доставлять информацию, Ваше Величество». Гентрел пересмотрел свое решение. Сука была не отважной, она была безумной. Криганбер Арлинс повернулся к ним спиной в сторону южной стены комнаты. Если бы размеры помещения позволяли, а безумие Эмбрелла охватывало больше кусок мира, взгляд императора теперь блуждал бы по окрестностям вырезанного из мрамора подобия белого Канаверина и других земель, лежащих за Травахин. «Вывод таков, что бессмертные тоже ведут свою игру. Потому что это некая игра, моя дорогая. На севере, на литеранской возвышенности, почти пробудилось существо, которое могло внести изрядную сумятицу в пантеон. Она бог. Силы, какой не бывало за несколько последних тысяч лет. А в нескольких других местах мира почти одновременно случились нападения на матриархистов, причем не просто движения фанатиков, но без малого религиозные войны. Мы все еще не знаем, какие силы столкнулись в Панкеи-Лаа, кто против кого сражался, кто выиграл, а кто проиграл. Но, полагаю, мы можем исключить владыку битв как зачинщика тех событий». Сука заморгала, нахмурилась. «Ваше Величество, я не думаю, если разведка не для того, чтобы делать выводы, дорогая графиня, то они и не для думанья. О чем бы то ни было, я прав?» Впервые лицо Эвсевении Вамлесх покрылось густым румянцем. Гентрел не послал ей торжествующей улыбки, но и не стал отводить взгляда от ее лица. «Это не Реагвир стоял за бунтами в Панкеи-Лаа», — продолжал император. «Наши бессмертные связаны собственными прозвищами сильнее, чем мы могли бы думать. Владыка битв — это воин, солдат. Он не проиграл бы сражение в самом сердце своего величайшего храма во втором по размерам городе континента. Разве что город и храм лежали бы в руинах, понимаешь?» «В таком случае он выиграл», — сука не отступала. «Возможно, но ведь бунт погас. Значит, если Реагвир вмешался, то лишь чтобы остановить религиозных фанатиков, своих почитателей. А значит, не он ими управлял. А если Реагвир не принимал в этом участие, то другие силы пытались втянуть его храм в конфликт с почитателями матери, а тем самым с империей. Такова логика событий в Панкеи-Лаа. А на Дальнем Юге это заметно еще отчетливей. Кто-то пытался превратить восстание рабов в религиозную войну, что закончилось бы резней масштабов, которые мы не видывали со времен, когда наши города пылали во время войн культов. Но не удалось. Абрар Пламенный не сел на трон и не разжег тысячи костров для взбунтовавшихся микханских рабов. И нет, мы бы не отправили туда армию. Как верно заметил Гентрел, у нас недостаточно сил. Но нам пришлось бы сильно ограничить торговые контакты. Мы посылаем на юг сталь, фарфор, стекло, соль, медь, цинк и наши славные вина. Получаем взамен специи, шелк, жемчуг и золото и обкладываем под этими купцов. Без торговли пострадала бы наша казна. Но камбихийский князь погиб в Оке от рук Дианы де Клеан, и только вмешательство Агара могло спасти иссарскую дикарку от огня. Бог нарушил собственный закон, и Всевение уже стало нормального цвета. Есть истина писанных на заказ книг, и прочие истины, не так ли? Император повернулся к ним и насмешливо, без злости в глазах улыбнулся. Разве мы не передаем Вердан на их скот, несмотря на то, что как собственность бунтовщиков он должен быть конфискован? Но мы руководствуемся честью империи, даже если нас оскорбили. Нарушаем ли мы собственные законы, это уже второй вопрос. А законы Агара? В Оке не сгорит только тот, в ком достаточно крови Авендери. Так гласят тамошние святые книги. Но сколько это достаточно? Кто знает? Только владыка огня. Мне кажется, истина... Улыбка владыки исчезла. Выглядит так, что Агару, как и владыке битв, брошен вызов. Его пытались заставить сделать нечто, чего он делать не желал, а он ответил, признайтесь, на такое довольно странным образом. Сделал своим пламенем Иссарку, последовательницу Великой Матери. Не будь это настолько пугающим, было бы даже забавным. Император уселся на стуле, вытянул ноги, вздохнул. Итак, имеем двух сильных богов, которых некто пытался втянуть в конфликт с Баэльтом Атран. То есть на самом деле кто-то пытался втянуть Мейкхан в сражение с Реагвиром и Агаром. И это в тот момент, когда Восток выглядит как разваленный дом, и неизвестно, выстроим ли мы из этих руин нечто постоянное, или все там запылает. К счастью для нас, оба бессмертных оказались рассудительными. Гентрел, сколько, собственно, храмов Владыки Огня в Империи? Этот вопрос застиг его врасплох. Пришлось несколько напрячь память. Около 300, господин. Так много? Это, по сути, не слишком-то и много, Ваше Величество. У нас более 10 000 храмов Матери и вдвое больше пристанищ прочих богов, не считая монастырей, орденов и прочих мест культа. А самый большой храм огня размером с крупную конюшню. Он не слишком популярный бог в наших землях. А его жрецы лояльны? Чем меньше религия, тем меньше с ней проблем, господин. Мы считаем Агара одним из великой семьи. Его жрецы официально признают первенство Баэльта Матран. Хорошо. Свяжись с их иерархом и передай ему от моего имени сумму в размере... 2000 оргов и 8000 для храма Реагвира. Какова будет причина взноса, Ваше Величество? Криган Берарлинс улыбнулся, а третья крыса понял, что ему совершенно не понравится то, что он сейчас услышит. Для Реагвира без пояснений. Просто моя симпатия. Но жрецы Агара пусть возносят молитвы о мире на Дальнем Юге. Пусть молятся о конце пролития крови и о свободе для тех, кто ее жаждет. Если владыка огня сел за стол, мы не станем скрывать от него наших мотивов. Он кажется рассудительным. А теперь? Улыбка императора сделалась шире, когда его взгляд остановился на суке. Я хочу знать во всех подробностях, в какое дерьмо влез мой лучший генерал. Я поставлю 100 000 оргов, что крысы приказали ему сидеть во дворце в белом конверине, и вдвое больше на то, что едва он сошел с корабля, то принялся прикидывать, как бы тут поразвлечься. А я не поверю, что гончие не знают, что он придумал. За ними следили. Они знали об этом от самого Памве, поскольку, едва покинув поле битвы и въехав в редкий лесок, наткнулись на недавно оставленный лагерь. Несколько шалашей из разлапистых листьев, дыра в земле, где горел огонь, и остатки обгрызенных костей. Местные проводники взглянули на следы и заявили, что это точно не туземцы. Охотники из Канаверина или Камбехи не строят таких шалашей и не разводят огонь подобным способом. Это фокусы, перенятые у невольников с севера, с пограничья Великих Степей. Кроме того, тут старший из мужчин скривил темное лицо в мрачной гримасе, нынче охотники не заходят в эти места. Слишком легко самим сделаться добычей. Они остановились в этом месте на привал, дали отдохнуть лошадям, снова развели огонь. Лея исчезла в ближайшем шалаше, воспользовавшись первым попавшимся поводом, чтобы через четверть часа выйти оттуда с руками, измазанными в здешней жирной и черной земле. Кивнула Лоскольнику и прошептала. 10 человек, 200 ярдов отсюда. А потом отмахнула рукой. Кейлиан потянулась внутрь себя и вызвала Бердефа. Тот появился на краю полянки, махнул хвостом и тут же исчез. Через несколько секунд пес передал ей картинку. 7 мужчин и 3 женщины, все в хлопковых накидках, вооруженные короткими копьями, дротиками и ножами. Ничего странного, что они предпочли отступить. В сравнении с их отрядом они выглядели как банда оборванцев. Теперь они вполголоса совещались. Бердев стоял слишком далеко, чтобы передать слова. Но ей немного требовалось, чтобы распознать, с кем они имеют дело. Половина вооруженных была со светлыми волосами, а на шеях все еще виднелись полосы незагоревшей кожи. Они наткнулись на разведку повстанческой армии. Как и планировали. Она разорвала контакт с духом пса. «Это наши». Лея подтвердила ее слова небрежным жестом. «Знаю. Говорят на Миекхе. Заметили нас, едва мы миновали Памве. Наблюдали. Не знают, наемники мы или бандиты. Их сбивают с толку Кайлианы и Кашкадур». «Почему?» «У вас слишком светлые волосы. Редкость здесь. Потому полагают, что мы охрана, нанятая ими», — указала на проводников. «Потому что они выглядят и одеваются как местные». Лоскольник небрежно оперся о ствол дерева, поправил пояс саблей. «Ты уже узнала, от чего они тут сидели?» «Об этом они не говорили, но один вспоминал, что они тут уже 10 дней, а значит, навряд ли они ждали именно нас. Полагаю, просто присматривают за Памве». «Нападут на нас?» Бердев показал ей картинку. Двое мужчин и две женщины покинули группку, исчезая между деревьями. Каждый пошел в свою сторону. «Не сейчас, Кхадар, только когда стянут подкрепление». Она описала, что увидел дух пса. Лоскольник только улыбнулся. Кахельса в Кирху окружил Памве разведчиками. Они должны присматривать за дорогами, перехватывать гонцов, информировать о караванах. Я готов поклясться, что уже с месяц ни один не добирался до города. Он вздохнул, скривил губы. «Проклятие! Я не хочу рисковать боем с людьми, которых я ищу. Мы сумеем подкрасться так, чтобы их не вспугнуть?» Лия задумалась. «Нет, Кхадар, это лес, густой и мерзкий. Верхом не подъедем, а пехом я бы не хотела идти к ним. Наверняка они разбираются в лесном бою получше нашего. Придется решать все по-другому». Они и попытались, причем чуть ли не в последний миг. 10 милями дальше, когда Янне подал знак, что вокруг уже собралось примерно 30 вооруженных, а впереди ждет еще 20. Кайлиан чихнула, а Тарин застриг ушами и фыркнул. Она похлопала его по шее, отогнав несколько надоедливых мух. Это было хорошее место. Они как раз миновали большую поляну, где кони тонули в травах почти по холку и встали перед густыми лианами, заградившими дальнейший путь. Глазами Бердефа она видела, как идущая за ними тридцатка разделилась. Часть двинулась вдоль леса, окружавшего поляну, но несколько следящих пригнулись и, укрывшись в траве, отправились за Чаарданом. Она чихнула снова и вытерла нос рукавом. По этому знаку Нияр придвинулся, занимая место слева от нее, а Янне вынул топор и привстал в стременах. Принялся размашистыми движениями рубить загораживающие дорогу лианы. Кайлиан потянулась за саблей, словно намеревалась к нему присоединиться. Лоскольник протяжно свистнул. Они осадили лошадей так, что животные присели на задние ноги, развернулись почти на месте и погнали назад. 10 коней в несколько ударов сердца перешли в галоп, разводя широкой грудью высокие травы. Неслись вперед. Янне вдруг замедлился, выпустил топор. Тяжелое оружие повисло в петле на запястье, а сам он перегнулся в седле и подхватил с земли невысокую фигурку. Кашкадур пытался сделать то же самое, промахнулся и едва не свалился с коня. Кайлиан даже сквозь шум ветра в ушах слышала, как он ругается. Сама в последний миг дернула повод влево, потому что Тарин как раз пытался стоптать кого-то перед собой. А они уже приближались к другому концу поляны. Свист осадил их на месте. Они развернули лошадей, настороженно, со щитами поднятыми вверх, с оружием в руках. Кашкадур продолжал ругаться, двигая плечом вверх-вниз. «Тихо, Сарден!» — Лоскольник мерил взглядом края поляны, на которых как раз зароились люди. «Притворяйся, что ты невредим!» Они шли на них лавой, уже не скрываясь. Та тридцатка, что за ними следила, и остальные 20 вооруженных людей, на которых они должны были наткнуться. Эти были хорошо приготовлены к схватке с конницей, нося стальные шлемы и кольчуги. В руках держали длинные копья и нечто, что выглядело как самодельные гвизармы и насаженные вдоль древка косы с дополнительными крюками. И были они постарше остальных, седоватые, в шрамах. Шли ровным шагом, не спеша, не выказывая ни сомнения, ни страха. Миекханская пехота. Ветераны. «Как твоя добыча, Янне?» «Дергается, Кхадар!» Птичник приподнял пленника, развернул лицом к себе, тихонько фыркнул. «Но приходилось мне подхватывать вещи и похуже. Разве что, когда ты всаживал свой стручок туда, куда не нужно!» Дагена брякнула пальцем по тетиве. «Чего они ждут? И почему молчат, чтоб их?» видят, что мы не бежим, хотя могли бы. А потому хотят поговорить», — Лоскольник мерил взглядом приближающихся пехотинцев. «Посмотрим, что они скажут». Кейлиан использовала момент, чтобы взглянуть на пленника, и причмокнула удивленно. Янны поймал девушку. На глаз лет 14-15, мелкая, гибкая, черноволосая и черноглазая, она напоминала Лею, только худую, словно щепка, с волосами, остриженными почти под корень. Но разорванная на груди рубаха открывала все. Девушка. Ну, или очень странный парень. Никогда не понять, как оно бывает тут, на Дальнем Юге. «Не таращитесь на нее!» — рявкнула она, поправляя саблю и повыше поднимая щит. «Мальчикам покажи сиськи, и можно вас резать, как пьяных поросят!» Никто не успел ей ответить, потому что тяжело вооруженный пехотинец приблизился шагов на 10, и тогда Лоскольник поднял ладонь и рявкнул: «Стоять!» Они остановились, упираясь древками копий, гвизарм и кос. Не казались ни напуганными, ни нервничающими. Легко вооруженные стояли чуть позади, держа оружие наготове. Некоторое время оба отряда мерились взглядами. «Далековато вы от дома, чую», — отозвался пехотинец, стоящий посредине строя. «Далековато. И чую, не факт, что сумеете домой вернуться. Но чую, вернуться бы вы хотели». Мужчина цедил слова неспешно, почти флегматично. Седая борода и покрытое морщинами лицо придавали ему вид 70-летнего деда, но, скорее всего, он не был настолько стар. Судя по рукам и мускулистым предплечьям, не старше Кашкадура или Лоскольника. «Вы обошли Памве», — продолжал он, перескакивая взглядом с одного всадника на другого. Если его удивило присутствие женщин в отряде, то никак этого не выдал. «Это хорошо, чую. Мы не любим никого, у кого есть какие-то дела в том городе. Мы с ним еще не закончили». Он воткнул свое копье в землю и сделал 3 шага вперед. «Местным купцам сейчас непросто нанять местных охранников, чую. А потому они наверняка искали наивных по караван-сараям. Людей с севера, чую. Микханцев. Думают, что это их обережет. Но ошибается, чую», — он указал рукой на девушку, которую держал Янне. «У вас есть кто-то, кто принадлежит нам. Отдайте ее». Кейлиан не ожидала услышать смех. Громкий, искренний, теплый. А потом Генна Лоскольник выехал вперед, снял шлем, выпрямился и процедил: «Так иди и возьми ее, Люка Верклитус!» На миг все стихло, а потом кто-то из группы легко вооруженных двинулся вперед, но одновременно седой пехотинец рявкнул: «Стоять! Не с места!» Все замерли. Паршивая жопа старой козы, ну и голосище! Он будто рычал в медную трубу. Мужчина тоже стянул шлем и двинулся в сторону Кхадара, и с каждым шагом лицо его молодело. «Генерал? Генерал Лоскольник? Но почему? Что?» Ему не хватило слов, а потому он только махнул рукой. Лоскольник засмеялся, соскочил на землю, и они крепко обнялись. «Но...» — Кашкадур сунул саблю в ножны и забросил щит за спину. «Пожалуй, самая сложная часть позади». «Лишь бы ты сейчас не оказался прав». Лук Дагены пошел в Сагайдак, а она сама потянулась так, что в суставах его хрупнуло. «Янна, Кейлиан уже говорила, чтобы ты перестал таращиться на сиськи этой малышки». «Меня зовут Колесо», — девушка взглянула на нее, явно разозленная. «И я не малышка». «Колесо?» — брови Даг поползли вверх. «Такое круглое, от повозки?» «Девушка, до круглости тебе не хватает 50 фунтов. Пока что ты едва-едва ось. Отпусти ее, Янна, пусть присоединяется к своим». Птичник поставил девушку на землю и легко подтолкнул в сторону пеших. «Ступай». Он глянул на остальной чардан. «И что теперь?» «Ждем». Кашкадур напомнил им, что он заместитель Лоскольника. Оружие под руку, коней держать на коротке. Радостное приветствие или нет, пока что следим, а потом посмотрим. «Да, это похоже на него. Собственно, ничего другого я от него и не ожидал. Было сложно понять, говорит ли император это с удовлетворением или с удивлением. А еще сложнее было сказать, как эти вести повлияют на судьбы собравшихся в комнате. За последний час он уже успел напомнить, что они простые смертные, зависимые от его воли. Что он господин их судьбы. Теперь же они знали, что есть и тот, над кем император властвует не до конца. Генна Ласкольник. Как он сказал, поехала смотреться. Несмотря на вес сообщаемых новостей, Всевения была удивительно спокойна. А наш резидент в Канаверине, Палец, не имел ни власти, ни средств, чтобы ему в этом помешать. И только-то мог лишь направить его в место, где существовал шанс, что генерал повстречается с нужными людьми. «Нужными?» Криган Берарлин уселся поудобней. «И что это значит?» «Армия рабов собирается на большой Халисийской возвышенности», продолжала графиня Вамлисх. «А точнее, на пограничной территории между Канаверином и Вахези. Группы беглецов направляются в ту сторону, а это, полагаю, свидетельствует, что восстание хорошо спланировано и, что важнее, продолжает развиваться так, как хотели его вожди. Часть повстанческих отрядов, от нескольких десятков людей до сотни, действуют вдали от возвышенности, грабят караваны, перерезают торговые пути, раздувают бунты там, где те пока не разгорелись, атакуют удаленные плантации, хозяйства и рудники, заманивают в засады небольшие отряды армии. Так гласят рапорты, которые присылают нам агенты изо всех княжеств Дальнего Юга. Мы предпочли бы, чтобы генерал не наткнулся на такие отряды, тем более, что некоторые из них полностью состоят из рабов других наций. А потому Палец сперва отослал его в Тос, туда, где проще всего встретить наших, миекханцев. Император прикрыл глаза, закусил губу. Молчание затягивалось. «В этом весь Генна, весь он. Я уже начинаю жалеть, что позволил ему развлекаться в игры крыс. Если уж он заскучал, следовало дать старому жеребчику дюжину молодых кобылок и, возможно, время от времени позволять ввязываться в поединки. С подобранным противником, естественно. Но именно я дал дурацкое согласие, потому вина частично на мне. А знаете, что могло бы стать факелом, что подожжет великие степи? Весть о том, что империя потеряла генного скольника, что серый волк уже не поведет наши полки против молнии отца войны. Потому, собственно, мы будем отдавать... Сколько там было третий? 15 000 ежемесячно, чтобы иметь возможность как можно быстрее доставить его домой. И мне кажется, что я потеряю на этом каждый орк, который полагал получить от торговли скотиной». Сука выпрямилась немного и вздернула подбородок повыше. По ее лицу промелькнула едва скрытая неприязнь. «Ваше Величество слишком суров к себе. Это ведь Ласкольник, невежливый, упрямый и несговорчивый варвар. Он всегда делал, что хотел». «И наверняка именно поэтому выиграл для нас последнюю большую войну». Люво улыбнулся, словно извиняясь в стиле «Позвольте вмешаться, хотя я и знаю, что не должен». «Генна Ласкольник, господин, взял на вылазку лучших своих людей. Тех самых, с которыми гулял по великим степям. Если вы позволяли ему глубокие рейды к востоку от Амерты с несколькими десятками всадников, то под Амертой всегда стоял панцирный полк. А в караван-сарае под Канаверином ждет более 500 наших солдат, господин», — обронила сука. «Хорошо обученных и вооруженных». Император вдруг засмеялся, удивив всю их троицу. «Подумать только! Крыса и гончая говорят в один голос. Я и не думал, что когда-либо этого дождусь». «Дальше, графиня, имеет ли это восстание шанс на успех?» Она заколебалась. «Я...» «Никаких домыслов или спекуляций, Всевения», — коротко обрезал Криган Берарлинс. «Только факты». Женщина замолчала, а когда заговорила снова, голос ее звучал так, будто каждое слово из нее тянули четверной конной упряжкой. Гентрел обменялся быстрым взглядом с первой крысой. Это должно было оказаться больно для нее. Стоять во главе сильнейшей шпионской организации империи, у которой золото больше, чем в казне многих княжеств поменьше, и признаваться в своем неведении... «Увы, господин, я не знаю. Этого не удастся сказать точно с той информацией, которая у нас есть. Канаверин все еще не пришел в себя после событий в Оке. Диана де Клиан поддерживается родом Соловья и двумя третями рода Буйвола, но она лично приказала арестовать либо казнить значительную часть командования Буйволов и всех командиров тростников. Аф Гимит, то есть командир рода тростника, исчез, а сами тростники были вырезаны, когда, как рассказывают на юге, объявилось пламя Агара. Армия княжества насчитывает сейчас меньше половины от тех сил, которыми оно располагало в начале событий. Большая часть из них стоит в столице. Те отряды, что не послушались приказа о концентрации в Белом Коноверине, были уничтожены или отрезаны в провинции еще в первые дни бунта. Госпожа Пламени приказала обучать отряды легкой пехоты и около 200 боевых слонов, но не сделала никаких решительных шагов против бунтовщиков. Почти без боя отдала им половину страны. Большие города затворили ворота. Плантации, хозяйства и ремесленные пригороды или опустошены, или разрушаются рабами да вооруженными бандами, которые без числа размножились в тех землях. Криган Берарлинс слушал рапорт с прикрытыми веками, время от времени легонько кивая. На лице его не дрогнула и мышца, что, кажется, сильнее всего выводило женщину из равновесия, поскольку после последней фразы она замолчала, словно не понимая, что говорить дальше. «А другие княжества?» — подогнал ее ласковым движением ладони император. Она сглотнула. «В Камбехии царит замешательство, Ваше Величество. Абрар был последним из линии с достаточно чистой кровью, чтобы войти в Око, а претенденты на его трон собирают войска, не слишком-то обращая внимание на восстание. В Ахези — небольшое княжество со слабой армией и еще более слабым князем. Они даже не пытаются выдавить бунтовщиков со своих территорий. Только северная Гекхия реагирует довольно резко. Ее войска под командованием князя Хантара Сихравина уничтожают любой отряд рабов, схваченные же бунтовщики идут на костры. Но это только распаляет сопротивление. Южная Гекхия и Бахдара создали нечто похожее на союз. В этих княжествах никогда не было ничего похожего на большие плантации или рудники, а потому и рабов там немного. Оба они провозгласили, что бунт — это кара, посланная Агаром на грешный север. А потому они не станут ей мешать. В этом хаосе почти ничего невозможно предвидеть. Таковы факты, Ваше Величество, — закончила она, сжав губы в узкую линию. В этот момент Гентрел старался даже не смотреть в ее сторону. Признание в незнании должно было оказаться для нее примерно тем же, что для девицы-жрицы публичное признание, что та на третьем месяце беременности. Лучше бы ей не помнить, кто присутствовал при этом ее унижении. «А армия рабов?» «Насколько я знаю, именно ради этой информации туда и отправился Генна Ласкольник. У него было намерение проверить, чего стоит их так называемая армия». Император покивал, потом встал, развернулся к ним спиной. «На этом мы закончим сегодня. Можете отправиться в свои покои в городе. Встретимся тут завтра, нет, послезавтра вечером, и я надеюсь, и Всевения, что ты обогатишь к тому моменту свое знание о происходящем на Дальнем Юге. И особенно это касается информации, где находится и что делает Ласкольник. Третий скажет мне, когда они смогут доставить генерала домой, а Люво тогда уже должен иметь новости о той роте горной стражи, о которой мы говорили, и о ее успехах в поисках Кейлы Каливинг. На сегодня все, можете идти».